Врезала мощно, круто, но щиты выдержали, и грань реальности тоже устояла. Получилось неплохо, под шумок люди тихо сняли двух колдунов, что укладывается в любую погрешность. Теперь козни видящего никто не заподозрит. Вроде идеально, однако не спешу выходить из петли. Да залез в самое пекло, да спас Терезу Валуа, избежал жертв среди мирного населения, но британцы вокруг ведь не кончились, видимо еще предстоит повоевать. А резервов маны осталось не так много. Активирую последние накопители и укрепляю изрядно просевший щит. Прекратить огонь. Неожиданная команда раздалась со стороны Лайми. Остановить бой. Почти синхронно прозвучало соответствующее распоряжение от великого дофина. Похоже, Париж и Лондон наконец разобрались в проблеме. «Мой принц, вы спасли меня», — томно прошептала Тереза, окутывая облаком могучей химии. Кажется, еще незаметно поцеловала в щеку. А помада у нее будь здоров. Да вывожу на сцену помощника, его аж штормит от дозы феромонов, срочно активирую артефакт Рюрика, нейтрализующий любые яды, ударом по плечу вкалываю себе лошадиную дозу боевых стимуляторов, бой то еще не закончился, передо мной самый коварный и опасный противник, может зря бросился спасать Терезу, в общем на силу отбился от ментальных поползновений разгоряченной принцессы, а там и кавалерия из-за гор подоспела, как всегда, когда самое опасное осталось позади. Кстати, первыми примчались именно всадники, французики-жандармы до сих пор используют коней и рыцарские доспехи, к слову, могучие ребята, каждый стоит пары современных танков, только где они раньше были. А потом появился великий дофин со свитой, Август Баварский, ирландцы, телохранители. Выяснилось, что Генрих Винчестер и Людовик Валуа вовремя созвонились и утрясли недоразумение. Угу, без меня у них бы уже сегодня войнушка случилась. Хаймем может зря вписался, по зрелым размышлениям понимаю, что вариант нормальный, холодок между Парижем и Лондоном все равно возникнет. Выхожу из петли, кто доложит? Грозно рыкнул раздраженный Генрих Винчестер, экстренно собрав всех причастных. Ваше Величество, мы по секундам восстановили картину произошедшего. Агенты собрали записи видеокамер наружного наблюдения, проанализировали информацию с накопителей дронов-разведчиков и показания очевидцев, взял слово глава МИ-6, по нашей версии Михаил Романов, желая отомстить за покушение в Берлине, связался с потомками Бриана Бору, самозванного короля Ирландии. Наследники друидов в Париже, уточнил император. Да, наши люди видели трех его сыновей Мурхада, Конора и Флана, кивнул шпион и продолжил рассказ. Далее русские под каким-то предлогом сумели увлечь за собой французов, в том числе великого дофина и Терезу Валуа. Под прикрытием элитных жандармов ирландцы приблизились к местоположению ее высочества Маргариты Английской. Однако охрана оперативно вдвинулась вперед и оказала противнику яростное сопротивление. Нас было меньше, наседали французы, но боевые группы ценой потери до трети личного состава сумели остановить друидов. Для чего Людовику Валуа понадобилось убийство моей дочери в Париже, логично засомневался Генрих Винчестер. Его подставили русские, он ведь сразу прекратил бойню после вашего звонка, предположил глава Фаринофиса. Похоже на то, кивнул сюзерен и распорядился, продолжайте. Противник скорее всего хотел списать убийство вашей дочери на действия ирландцев, однако заметив их провал, сам принц Михаил не удержался и использовал артефакт, при помощи которого ушел от наших ликвидаторов в Берлине. Юный Романов перемещался по воздуху, бесшумно, в темноте, поэтому имел все шансы на успех. Шпион и сам поверил в сочиненную историю, поэтому врал убедительно, вдохновенно. К этому времени бодигарды принцессы были втянуты в бой или блокированы французами. И как остановили ублюдка? Заинтересовался Винчестер. Его заметили операторы дронов. А наши храбрые воины пошли на крайние меры и были вынуждены активировать артефакт сплетения мастры. Это оружие индийских махараджей, в свое время оно принесло нам немало бед, ответил директор МИ-6. Убить злодея не удалось, но прорыв остановили. Много французов сожгли, поинтересовался дипломат, не сострадания ради, просто его ведомству предстояло расхлебывать последствия сражения в центре Парижа. Ни один обыватель не погиб. Высшее плетение было завязано на родовую магию одного из офицеров. Он накрыл место атаки колпаком, тратя свои жизненные силы, ответил глава шпионов. Жаль, что ублюдок смог выкрутиться, зло бросил император и добавил, необходимо указать главе дома Валуа на пробелы в безопасности, моя дочь чуть не погибла. Ваше Величество, «У французов немного другая точка зрения», – осторожно ответил глава дипломатического ведомства. «По сведениям нашего посла в Версале все возмущены, аристократы сплотились вокруг трона и считают, что британцы нагло покушались на принцессу Терезу». «Что?» – недоуменно вскинулся Генрих Винчестер. «Дело в том, что в эпицентре боя оказался кортеж дочери Валуа. Она предположительно ехала на встречу, организованную ее сестрой Анной для Маргариты Английской и Хуаны Кастильской», — ответил глава Форин-офиса. «Агенты Ми-6 приняли бодигардов за головной отряд принца Михаила и ударили по машинам из всего, что есть. Твою мать!» — вскипел сюзерен, понимая, что теперь ему нечего предъявить Людовику Валуа. «Одно дело, когда распоясавшиеся русские пытаются подставить короля солнца, другое, если твои вассалы лупят из тяжелого оружия по машине дочери Луи Французского, да еще и в центре Парижа. Отец, Лайми совсем обнаглели, теперь я верю, что Романова в Берлине атаковал чуть ли не гвардейский полк, они едва не убили Терезу». Великий дофин клокотал от ярости. «Наши коллеги прислали подробный отчет, принца Михаила в Германии в самом деле атаковал многочисленный враг, убитых, раненых и пленных более 500, и еще неизвестно, сколько киллеров сумели скрыться», – прокомментировал Агюст де Бурбон, довольный, что члены семьи злятся на британцев и не ищут виноватых внутри себя. «В этот раз не джентльменов было меньше, но они воевали умело и яростно, не стесняясь, применяли снайперские винтовки, боевые плетения и тяжелое оружие», – наследник продолжал сыпать фактами, – «такое недопустимо в столице нашей родины. Откуда у них столько вооруженных людей? Мы вычисляем маршруты, которыми прибыли наемники, часть – это официальная охрана Маргариты Английской, также среди убитых есть сотрудники посольства, остальные – наемники и бойцы ряда французских кланов». Герцог Менский своими ремарками органично дополнял речь брата. «Это предатели, немедленно арестуйте глав кланов, не дайте членам их семей покинуть Францию». Тут же отреагировал король солнца: имущество конфисковать, вооруженные отряды расформировать, упорствующих ликвидировать. «Повелеваю в кратчайшие сроки организовать заседание Королевского суда над негодяями». «Да, Ваше Величество», — довольно склонился глава разведки, «небольшую задержку помощи никто не отождествлял с тайной попыткой убийства дофина и Терезы. И, отец, Лайми не просто нас пугали, они имели все шансы проломить щиты Терезы, применено плетение из индийских колоний, мощь огромная», — добавил наследник. «Это боевое заклинание сравнимо по убойной мощи с арканами, только носит локальный характер, работает на относительно небольшой площади», прокомментировал бастард. «Тереза выжила только благодаря Романову, великий дофин целый день говорил о героическом подвиге русского. Зачем Генрих Винчестер затеял подобное?» Валуа высказал резонные сомнения. «Лайми прознали про назревающий союз в Европе и хотели рассорить нас. Они уже выступили с неофициальным обвинением в том, что Франция прикрывала атаку сыновей Бриана Бору и русских на Маргариту Английскую», прокомментировал Анри де Ломини граф де Бриен. «Это смешно, я лично был там, ирландцы и Михаил ничего подобного не затевали, мы вообще познакомились с друидами в тот вечер, даже чуть не повздорили, и потом все покинули бар только после того, как кортеж Терезы был атакован». Логика и доводы великого дофина звучали безупречно. «Вероломные твари хотели обвинить Москву в гибели моей дочери и тем самым расстроить союз, возможно, приплели бы и Августа Баварского», тут же поверил Людовик Валуа. Глава 23. Новая комбинация. Все вышло просто замечательно, по итогу обычной попойки неожиданно получил массу бонусов. Во-первых, Лайми явно испортили отношения с французами, что в итоге не оставило Людовику Валуа выбора. Чтобы противостоять владычице Марии, ему нужны все союзники, до которых он может дотянуться. Так что общеевропейской коалиции быть. С мотивацией британцев еще не разобрался, но сражение в центре Парижа им долго не простят, а откровенную попытку ликвидировать принцессу Терезу вряд ли можно как-то нивелировать в ближайшее время. Отдельные горячие головы даже предлагали тут же посчитаться и прибить Маргариту Английскую, которую спрятали в посольстве. Дочь Генриха Винчестера, по сути, стала на какое-то время заложницей. Понятное дело, к Ла-Маншу мгновенно выдвинулись сразу два авианесущих флота Рейл-Нави, а британские сухопутные войска привели в боевую готовность, две державы замерли в напряженном ожидании. Ясно, что Валуа не пойдут на убийство гости, но плату взять должны, ведь как минимум часть телохранителей британской принцессы приняла участие в атаке на кортеж Терезы. Во-вторых, помимо политической выгоды, обзавелся безбашенными друзьями-друидами, которые активно искали помощь против Генриха Винчестера и при этом сумели веками выживать прямо у него под носом. Перспективы с Ирландией замечательные, аномалии реликтовые рощи, моя стихия, поэтому могу помочь потомкам Бриана Бору, создам убежище в волшебных лесах, дам пищу, кров, а за это смогу подобраться вплотную к Лондону и отомстить за покушение на меня. Там еще, судя по оговоркам, есть тайна, связанная с главой династии. Не просто так сразу три наследника что-то ищут в Париже. В-третьих, еще раз спас принцессу Терезу, правда, это событие можно рассматривать как со знаком плюс, так и со знаком минус, по ряду соображений склоняюсь к отрицательному варианту. Есть проблема, француженка сильно активировала свои поползновения, то ли влюбилась, то ли просто остервенела от того, что с завидным упорством отбиваюсь от ее могучих чар. Она уже довольно откровенно бросается на меня, очередной отказ может чисто по-женски привести дочь Валуа в ярость. С другой стороны, дважды спасителю, геройскому герою по меньшей мере положены нехилые плюшки, тут король солнца обязан прямо сильно постараться. В общем, визит в Париж уже дал немало бонусов. Тайно приобрел надежную базу в Фонтенбло, которая дает возможность добраться до членов правящего дома Франции. Сотрудничество с ирландцами подарит новые территории на Зеленом острове и верных союзников, ну и плюс основная миссия уже почти выполнена. Европейская коалиция де-факто создана. Причем Кайзер и Валуа думают, что заложили основу для крепкого союза, способного на равных соревноваться с Британией и Россией в политическом, военном, экономическом и других аспектах. Даже пару раз сомневался в том, не слишком ли хорошо все вышло, ведь на самом деле Российской империи совсем не нужен сильный конкурент в лице Европы, Старый Свет необходим лишь как противовес Генриху Винчестеру, заноза, которая будет постоянно его беспокоить и отвлекать внимание от тандема Романовых у Анди. Но по зрелым размышлениям понимаю, что в любой момент могу развалить хлипкую коалицию. Кайзер абсолютно не доверяет Валуа, французская знать презирает немцев. Если убрать из альянса Скандинавию и Испанию, то союз мало того, что ослабнет на треть, так еще и разрушится из-за внутренних разногласий. По большому счету в Европе осталось выполнить лишь вольную программу, реализовать собственные, необязательные задумки. Например, у меня наметилась линия Великая степь Персия-Шерванкахити, Османская империя Балканы, пока речь идет о газе и нефти, которые объединят эти страны, углеводороды потекут по трубопроводам, как кровь по венам. Следом логично подтянутся логистика, автомобильные и железные дороги, склады, таможенные коридоры, энергетика. Когда возникнет надежная инфраструктура, то путь станет выгоден для Поднебесной и других стран Востока. Поэтому после визита в Мадрид к теще скорее всего двину на Балканы и в Стамбул, завершая дипломатическое турне. Но может быть, между делом, ненадолго заскочу в замок Ришат. Надо подкорректировать планы по расширению влияния пустынных рыцарей на Черном континенте. Британцы, итальянцы и французы застолбили побережье огромного материка, однако внутрь Африки они не смогли попасть даже за сотни лет активной колонизации. Уж очень упертые и воинственные аборигены там проживают, да и природа весьма и весьма враждебна к чужакам. Но мои люди с незапамятных времен торговали с вождями туземцев, сейчас поставляем магические плоды, металлы, фабричные изделия, медикаменты, оружие, а взамен получаем артефакты, реликвии древних, ценную древесину, слоновую кость и прочее. Оборот растет, короли Сахеля и пояса джунглей просили передать, что готовы поделиться своим самым ценным ресурсом, воинами. Издревле правители Персии, Греции, Рима покупали бойцов из глубин Черного континента, свирепые, выносливые, умелые и преданные, они были лучшими телохранителями, гвардейцами, слугами. Планы в принципе утрясли, подытожил глава СИП, пришлось в деталях расписать барону Корфу свои дальнейшие действия, с другой стороны, оно и понятно, народ не успевает перестраивать за мной агентурную сеть, дипломатов и прочих, уж слишком быстро и радикально меняется политическая карта Европы из-за изначально проходной поездки. Есть подозрение, что сыновья Бриана Бору не просто так оказались в Париже, делюсь соображениями, проанализировал имеющуюся информацию, члены правящего дома Ирландии редко покидают Зеленый остров, у себя в Дубравах друиды гораздо сильнее и менее уязвимы, для простых миссий они отправляют на материк рыцарей, но никак не принцев, связи с Валуа они не искали, военную помощь или провизию не просит. Расскажу, раз уж спросил, только обещаю не действовать сгоряча, удивил барон Корф. Любые мои операции, как и раньше, будут обязательно согласованы с вами, киваю в ответ и добавляю, не томите. Мы давно следим за активностью на Зеленом острове, это отличный плацдарм для атаки на центр Британской империи, сделал вводную Модест Андреевич. Так вот, совсем недавно наша орбитальная группа зафиксировала энергетический всплеск в километрах 100 от Белфаста. Слухи ходили разные, но если оставить сухую выжимку, то именно там был атакован король Бриан Бору. Сам знаешь, магия в аномалиях нестабильна, чтобы поразить одаренного высокого ранга требуется как минимум малый ритуал, но Лайми даже теоретически не способны скастовать его на этих землях. Использовали хитрый артефакт. Или у них есть видящий, новости в высшей степени интересные, поэтому не удержался от вопроса. Ни то, ни другое, несколько независимых источников заметили одно совпадение, в Белфасте в это время находилась Маргарита Английская, еще больше удивил глава СИП. Так вот, достоверно известно, что Бриана Бору выманили из леса под предлогом переговоров на высоком уровне, дескать, Лондон предлагает Дублину автономию и все такое. Встречу назначили на полпути между реликтовой рощей и крепостью британцев. А когда король прибыл туда, то по нему врезали в лучших традициях джентльменов, на ходу додумываю историю. Только не магией и не современным оружием, говорят, место заранее подготовили и применили весьма редкий дар, которым владеют женщины из рода Винчестеров. Барон Корф продолжил выдавать сенсации, об этом феномене известно крайне мало, но это что-то вроде наведенной дестабилизации тонкого плана. Магические каналы и источник идут в разнос. Одаренный после такого может жить, но мучительно и недолго, по сути, превращаясь в калеку. Бриан Бору жив, спешу выдать свою гипотезу. Вероятнее всего, дело в том, что ирландцам не привыкать к дестабилизации, у них на это дело иммунитет, все-таки они веками живут в аномалиях, однако король безусловно раненый без радикальной помощи погибнет, кивнул глава СИП. В подтверждение этой версии мы зафиксировали многочисленные запросы от торговцев стариной, ирландцы готовы отдать баснословные деньги, редкие артефакты и дары леса за один непримечательный амулет. По некоторым сведениям, его как раз используют для стабилизации внутренних потоков. У нас такого нет, иначе вы бы давно вылечили графа Шувалова, киваю своим соображением. Да, но у нас есть ты, правда у старого были всего лишь возрастные изменения. А у Бриана Бору явно проблемы куда серьезнее, прокомментировал барон Корф. Если он жив, думаю смогу помочь, прикидываю свои возможности, здоровье Дмитрия Савельича по факту правил не я, а эгрегор полуразумных деревьев-гигантов, если подчиню рощу на Зеленом острове, то смогу вылечить его короля. Мы примерно так и предполагали, но не хотим отпускать тебя в Ирландию по двум причинам, покачал головой Модест Андреевич. Во-первых, опасно, во-вторых, можешь попытаться достать винчестеров и тем самым наломаешь дров. Опасности нет, меня в аномалиях не достать, надо только подумать, как прикрыть операцию. Касательно мести, вообще думал попасть в Лондон, но есть вариант куда безопаснее, могу ударить дистанционно, прямо из Ирландии. Теперь пришел черед удивляться барону Корфу. Такой ход может вызвать эскалацию. Винчестер не допустит наличия дальнобойного оружия так близко от Лондона, нам могут объявить войну, сразу отрезал осторожный глава СИП. А мы пошлем привет от имени Бриана Бору, дескать праведная месть за покушение, приправим послание французскими специями, след Валуа будет читаться четко, ну а Россия-матушка выступит лишь, как донор, на что тоже имеем право, выдаю пока только мне понятную абракадабру. Пусть Модест Андреевич поломает голову. Хаймем, предлагаешь задействовать силу друидов и использовать что-то вроде астры, которой врезали по дочери Валуа. Однако умнейший разведчик сходу выдает правильный вариант. Ну вы голова, Модест Андреевич, отдаю должное директору СИП, меня можно сделать неким посланцем, вроде как перевез разовый артефакт, отмечусь в качестве участника акции. Тогда вокруг острова цепочкой встанут корабли Рейлнави и будут палить по всему живому. Попасть на судне контрабандистов не получится. К тому же Ирландское и Кельтское моря под плотным колпаком, а со стороны Атлантики куча аномалий, барон сразу определил слабое место моего плана. Так это же прекрасно, докиньте меня до западной части острова, а там я воспользуюсь парящей линзой. Аномалии для сета древних, это лучший источник энергии, выдаю оптимистичный ответ. В Бискайском заливе из-за твоего визита проходит учение русско-испанской эскадры. Там есть пара дизельных субмарин. Тут же включился барон Корф. По долгу службы он держал в голове тысячи деталей, но тебе нужен хотя бы один из сыновей Бриана Бору, а они вряд ли скоро попадут на остров. Напишут письмо, дадут какой-нибудь родовой перстень. Думаю, обойдусь, небрежно отмахиваюсь, еду все-таки помогать. У нас нет астры, очень редкая штука, лайми получили их, лишь уничтожив всех членов правящих семей двух индийских княжеств. Основные запасы артефактов осели в сокровищнице винчестеров, и лишь пара особо отличившихся кланов получили амулеты в качестве награды. Глава СИБ сделал последнюю попытку отменить авантюру. Организую ее подобие, улыбаюсь в ответ. Да, я так и подумал, протянул разведчик и добавил, давай утрясу детали с флотом, дипломатами и самодержцем, потом решим, как быть. Мне будут нужны точные координаты приоритетной цели, думаю, убивать не будем, но напугать надо как следует. Выдаю еще один сложный момент, связь в Ирландии будет дурная, наверное, через Хурану смогу сообщить время контакта и что-то короткое, однако она вряд ли сможет ответить. Думаю, решим, возможно, подвесим ПЛА, он выдаст координаты световым сигналом, только ударить придется ночью. Знал, что барон Корф найдет решение. Тогда у меня нет больше вопросов. Киваю довольный сложившейся на ходу комбинацией. Осталось сделать пару вещей. Надо вызвать сыновей Бриана Бору на откровенный разговор и обещать помощь их отцу. Ну и завершить эпопею с Луи французским. Последнее, уверен, чистая формальность. Король солнца уже никуда не денется. Сегодня мы чествуем истинного героя, который за короткое время дважды спас жизнь моей дочери Терезы Валуа. Король солнца начал торжественную речь на приеме, организованном в честь русского принца. Михаил, прошу вас, виват, слава, салют, дружно закричали дворяне. Принц дома Романовых защитил Терезу от клыков огромного, магического кабана во время охоты в Фонтенбло. Запись инцидента снята с нагрудных значков гвардейцев и сейчас будет показана на экранах. Лаши не привлек внимание публики, а на огромных панно начали крутить смонтированный ролик. Какой огромный зверь, ах, смелый поступок, герой. Посыпались восторженные комментарии, знали бы они, кто натравил хряка на Терезу. Но днем позже случился и вовсе вопиющий инцидент. Принцесса была атакована боевыми магами в центре Парижа. Накалил обстановку камердинер, верные телохранители пали один за другим, иссякли щиты и артефакты, осталась лишь легкая преграда. Когда коварный враг решил ударить по лимузину Терезы Валуа смертельным плетением индийских махараджей, астрой, британцы, как они посмели, подлые убийцы, тут же возмутились аристократы. Принц Михаил бесстрашно бросился на помощь, он полез под огонь и прикрыл ее высочество щитом, этих мгновений хватило до прибытия жандармерии. Ляшини прокомментировал новый ролик, меня запечатлели несущимся на линзе по улицам Парижа, а потом держащим пелену над лимузином принцессы. Какая храбрость, невероятно, какое самопожертвование. Я уже зачерпнул саму прану, все накопители были опустошены, с экрана говорил бравый бодигард, и тут явился он, упал на нас прямо с неба. Благодарю за спасение ее высочества, за выживших бойцов, за честь Франции. Франция, Валуа, виват, скандировала толпа. По подвигам и награда, дождавшись тишины, слово вновь взял король солнца, вы знаете о том, что лишь дюжина ныне живущих имеет право носить высшую награду Франции железную корону. Казначеем ордена является глава богатейшего рода всей планеты граф де Кубер, а мой сын и наследник пока ходит в подмастерьях, я же являюсь великим магистром. Члены ордена имеют право визита ко мне в любое время суток, доверие абсолютное. Более того, в случае гибели членов правящего дома, следующий правитель избирается из числа рыцарей ордена. Не может быть, герцог Бургундский скончался. Нежели, заволновались придворные. Так вот, я впервые в истории посвящаю в рыцаре ордена железной короны не француза, но человека достойного. Рубанул король солнца. А-а-а, слава, виват, салют. В этот раз народ начал кричать после некоторой паузы. Видно, случай из ряда вон выходящий. Да надо позже прикинуть все за и против такой награды. Есть у меня догадки по поводу столь невероятной щедрости. На самом деле этот ход расколол французскую знать на два лагеря. Поборники старых традиций сильно против того, что чужеземец получил такие права, дескать, и среди своих хватает достойных. Но есть и те, кто видит в этом выгоду. Однако пока мало кто знает про нарождающуюся коалицию и мою роль в ней как независимого короля Скандинавии, этот статус в корне меняет все расклады. Думаю, король Солнца сделал ход с зацелом на будущее. По сути, между ним и кайзером уже началась борьба за влияние в альянсе. Сейчас европейская коалиция смотрится как двухголовый дракон, а посередине балансирует король Севера на пару с тещей. Тот, кто перетянет меня на свою сторону и станет править в Старом Свете. Правда, и Валуа, и Габсбурги в корне ошибаются, но я пока не буду развеивать их заблуждения. Только вот в моменте надо отбиться от Терезы, она поглядывает на меня как кошка на сметану, пора срочно убираться из Парижа. Глава 24. Ответный удар. Начало. После награждения, как герой вечера, какое-то время находился в центре внимания. Подходили могущественные герцоги, родовитые графы, воинственные бароны, все пытались засвидетельствовать свое почтение, одобрительно похлопать по плечу. Антибританские настроения всегда были традиционно сильны во Франции, две державы с переменным успехом воевали друг с другом, однако пару сотен лет назад Валуа окончательно сдали позиции и проиграли в глобальном противостоянии. Тем не менее старинная вражда, обиды, жажда реванша никуда не делись. Британия с завидным постоянством атаковала французские колонии в Африке, блокировала немногочисленные анклавы Валуа в Юго-Восточной Азии и почти полностью вытеснила лягушатников из Нового Света. Париж платил той же монетой, тайно поддержал восстание шотландцев, будировал сепаратизм в колониях в Новом Свете, обеспечивал провизией и медикаментами ирландцев. По итогу враги винчестеров всегда могли найти убежище на материке, им оказывали медицинскую помощь, снабжали деньгами и оружием. Кстати, друиды сегодня тоже были на расхват, ирландцев демонстративно обхаживали и привечали, причем старались делать это на камеру. Сановники знали, что светские хроники обязательно осветят прием у Луи Французского в Лондоне, а британская знать будет бессильно скрежетать зубами от ярости, видя рыцарей Зеленого острова на королевском балу. Одно дело тайная поддержка, другое открытая фронда. Ну так не стоило пытаться убить принцессу Терезу в центре Парижа. И на ошибку никто не делал скидок, атаковали автомобиль с лилиями на борту, такому нет оправдания. Ваше высочество, вы были великолепны, предо мной склонилась очередная очаровательная маркиза. А нет, это рядом с вами меркнут любые подвиги, вы по-настоящему великолепны, делаю ответный жест. Право, вы меня смущаете, жеманно отмахнулась красавица. Ни в коем случае, я лишь констатирую факт, ведь солнце и луна просто обязаны принимать комплименты, помощник несет едва ли не рандомную чушь, отдал ему управление, так как на горизонте появилась аура принцессы Терезы. Софи, брысь отсюда. Тереза Валуа играючи убрала препятствие, думал, маркиза хоть на пару мгновений послужит временной защитой, но принцесса решила проблему грубо, быстро, максимально эффективно. «Да, ваше высочество», – пискнула девушка и поспешила спрятаться в соседнем пролете. «Выглядите великолепно», – помощник по инерции сыплет комплиментами. «Мой рыцарь, Тереза, ничуть не стесняясь, приближается к уху и томно шепчет, хочу тебя». К слову, Хуану Кастильскую и остальных принцесс вроде как призвала королева-мать поболтать о своем, девичьем. Однако, что тогда здесь делает Тереза? Чую коварный план. Похоже, Валуа решили захомутать перспективного парня усилиями всей семьи, даже супругу подключил. Понятное дело, француженка врубила на полную мощность свои чары, духи, какой-то мощный амулет. Я трижды женат, вежливо напоминаю о непростых обстоятельствах, помощник едва держится. Тем более, никто не заметит короткой интрижки, не сдается Тереза, ага, а потом нас случайно спалит разъяренный отец и вперед под венец. Ваше высочество, прошу простить меня, но есть дело, не терпящее отлагательств, заметил детей Бриана Бору, повод так себе, но требуется срочно убегать от принцессы, а то еще немного и мои ментальные щиты дрогнут. Но, беспомощно пролепетала Тереза, не ожидавшая такой бестактности, пришлось, нарушая все мыслимые нормы этикета, спешно покинуть поле боя, честно говоря, позорно бежал, а то бастионы слишком быстро падали один за другим. Видно, папаша Людовик тоже что-то подсунул мне вместе с орденом Железной Короны. Надо на досуге тщательно помыть железяку и под рентген сунуть. Конор, Флан, есть срочный разговор. Кричу ирландцам, привлекая внимание окружающих. С другой стороны, на это и расчет, британцы должны знать, что планируется совместная акция Франции, Ирландии и России. Кстати, инцидент с Терезой тоже в тему. Всякие журналисты и политические обозреватели увидят в этом знак, они лучше любых гадалок толкуют природные явления, инцидент на балу короля солнца точно не пропустит. Да, Михаил, всегда рады помочь, хором откликнулись братья. Надо только найти место поукромнее, киваю друидам и бросаю адъютанту, организуйте зону тишины. Ваше высочество, следуйте за мной, мои люди давно облюбовали альков, прослушку, камеры и артефакты французов тяжело ослепить прямо в Версале, однако специалисты СИП приволокли мощный амулет, говорят, он махом перекрывает все диапазоны. Видел его в работе, на самом деле вещь эффективная, из минусов довольно тяжелая и требует предварительных танцев с бубном, но для принца дома Романовых и не такое сделают. Не буду тянуть, слышал о вашей проблеме, могу вылечить отца, сходу ошарашиваю ирландцев. Оба явно не ожидали такого напора. Я владею несколькими реликтовыми рощами, кроны гигантов сами позаботятся о верном сыне зеленого леса. Выдаю базу, понятную только узкому кругу людей, заодно и проверим сыновей Бриана Бору. Понятно, что мы должны сделать. Правильно отреагировали братья. Кстати, по ходу дела к нам присоединился и Мурхат. Парень, похоже, пропадал у фуршетных столов и поэтому по-хозяйски основательно приволок полный поднос мясных закусок и пару бутылок прохладного анжуйского. К Зеленому острову пойду один, поэтому мне нужны координаты, люди, пароли и прочее, чтобы беспрепятственно добраться до короля. В принципе, могу и сам найти, но с проводниками будет быстрее. А как ты собрался добраться до дома? Уточнил Флан. Кельтское и Ирландское моря под плотным контролем Рейлнави. Поэтому пойду с Атлантики, субмарина докинет меня до аномалий, а там доберусь самостоятельно, пожимаю плечами. Мы примерно так же попадаем на остров, только по заранее выданному сигналу с берега выходит корабль, способный пройти зону бурь. Конор поделился явно секретными сведениями. Я не могу взять кого-то с собой, но сам доберусь до берега без проблем, тоже открываю завесу тайны. Давай поплывем вместе, тогда не будет нужды в проводнике, предложил Мурхат. А если у нас случится осечка, в любом случае вручим тебе наши амулеты и передадим пароли для рыбаков на побережье. Ничего не имею против, но есть еще одно условие, не думаю, что ирландцы будут против, однако лучше договориться на берегу. Слушаем, за троих ответил Конор, похоже, он лидер среди братьев. Еду на ваш остров, чтобы врезать по одному из членов дома Винчестеров, а так и могу навлечь на вас гнев британцев, излагаю суть дела. «Да мы только за», — бухнул Мурхат. «Лайми без того творят, что хотят», — покачал головой Флан. «Гнев не страшен, а вот ответить за отца хочется. Мы наоборот будем тебе обязаны», — с энтузиазмом поддержал Конор. «Ну тогда выпьем за успех», — поднимаю бокал с вином и добавляю, «выступить предлагаю немедленно. В Бискайском заливе нас ждет российско-испанская эскадра, с ней доберемся до западного побережья Ирландии. За победу, за выздоровление отца, за тебя, брат», прогудели благодарные ирландцы. «Я ведь и вправду предложил им только помощь, просто на текущий момент наши цели полностью совпадают. Вылечив Бриана Бору, подчиню реликтовую рощу Зеленого острова, атаковав Винчестеров, отомщу за себя, ирландцев и Терезу, вокруг одни сплошные плюсы. Ну и получился отличный повод для того, чтобы наконец покинуть Париж, а то, не ровен час, обзаведусь четвертой женой. Этот шаг мы пока не обсуждали, пусть Лопухин, Корф и прочие подумают, взвесит все за и против. Думаю, Тереза никуда не убежит. С бала ретировались стремительно, пошла игра на опережение. Хуана Кастильская, как моя законная супруга, имеет право выполнить светские обязанности мужа в случае его отлучки по делам военным или политическим. Расчет простой, агентура МИ-6 никак не могла рассчитывать на такую активность. Аналитики не без оснований полагали, что герой дня покинет бал, данный в его честь, к закрытию, но мы рванули в резиденцию, оттуда на вертолетах добрались прямо до флагмана российской эскадры, который стоял в нейтральных водах недалеко от Ла-Рошели. По пути братья Бору активировали мудреные артефакты, дали сигнал на Зеленый остров. Помощник скопировал структуру плетения, похоже, эта штука умеет обходить помехи в аномалиях, вот и вопрос связи с бароном Корфом решился, только надо успеть по пути сделать пару болванок и оставить их на тяжелом атомном ракетном крейсере, флагмане российской эскадры. Но дело пустяковое, заготовки под артефакты у меня есть, запрусь на пару часов в капитанской каюте, даже инструкцию по применению набросаю. Однако события понеслись вскачь. Лайми, конечно, имели все шансы отследить наши стремительные ходы, но просто не успевали выработать достойные меры противодействия. В каждом конкретном моменте и месте мы были гораздо сильнее, быстрее. Почему принц Михаил так стремительно покинул Версаль? Поинтересовался монарх. Поздно ночью Людовик Валуа собрал семью на короткий брифинг. Он сбежал от Терезы, та испугала его своим рвением, съязвила Анна. «Не преувеличивай, я даже в штаны к нему не забралась», разочарованно буркнула Тереза, недотрога сослался на брак, это при его-то трех женах. «Девочки, не ссорьтесь попусту», предостерегла королева-мать. Принцесса Хуана объяснила отсутствие супруга срочно возникшей военной миссии, взял слово Агюст де Бурбон. «Русские и в самом деле запросили воздушный коридор для звена вертолетов. Наши РЛС отследили геликоптеры вплоть до момента посадки на ракетный крейсер, дрейфующий около Ла-Рошели. Что могло понадобиться Романову в Бискайском заливе?» Король задал следующий вопрос. «Пока не знаем, отслеживаем ситуацию», – пожал плечами герцог Менский. «Российско-испанская эскадра проводит там учения, но мы изначально предполагали, что боевые корабли прибыли к нашим территориальным водам для обеспечения миссии принца Михаила. Есть еще одна версия. По моим сведениям, вместе с Михаилом улетели дети Бриана Бору. Великий дофин узнал об этом от герцога Фанжуйского и Гиза. Русский скорее всего придумал что-то вместе с друидами Зеленого острова», предположил король Солнце. «Жаль, что вы не смогли уловить суть нового проекта и попробовать принять в нем участие. Сын, ты гулял в одной компании с Романовым и вместе с ним познакомился с ирландцами, однако общая тема у них с Михаилом». «Прости, отец», — повинился великий дофин. «А что выяснила секретная служба?» Грозный монарх обернулся к бастарду. «Сыновья Бриана Бору искали какой-то амулет, это не оружие и не защита, речь также не идет о стандартных исцеляющих артефактах, но определенно что-то связанное со здоровьем», — ответил Агюст де Бурбон. «Мы у себя на земле, сотни лет поддерживаем ирландцев и шотландцев в их борьбе с винчестерами, в твоем распоряжении огромные ресурсы секретной службы, но сыновья Бриана Бору улетели вместе с Романовым, подумай об этом», желчно бросил Луи Французский. «Ваше Величество, это моя недоработка», согласился герцог Менский, по опыту зная, что отцу в таком состоянии лучше не перечить, да и вину за собой чувствовал. «Что касается вас, принцессы, то до сего дня вы оправдывали свою распутность желанием научиться уметь вертеть мужчинами, в итоге, используя специальные артефакты, боевую химию и прочее, вы не смогли очаровать одного юнца. Это позор», король Солнца уже почти кричал. «Отец, прости», повинилась Анна. «Я недооценила Романова», поклонилась Тереза. «Дети мои, мы фактически встали на опасную тропу, играть на равных в высшей лиге очень непросто», покачал головой Людовик Валуа. «Необходимо понять, что для обеспечения амбиций мировой державы следует работать в 10 раз больше, в 100 раз усерднее. К каждому вопросу надо относиться тщательно, подготовка, точный расчет». «Да, отец», — хором ответили отпрыски. «Надеюсь, Франция проснется, иначе у нас не будет другого шанса», — кивнул сюзерен, завершая аудиенцию. «Чем занят Михаил Романов?» — спросил Генрих Винчестер. С некоторых пор он не без основания считал, что этот юнец представляет самую большую опасность для Британской империи. «Ваше Величество, после церемонии награждения в Версале принц неожиданно отбыл на трех вертолетах в расположении русско-испанской эскадры», взял слово глава Ми-6. «Ко всему, по непроверенным сведениям, вместе с ним Париж покинули сыновья Бриана Бору. Под носом у нас зреет заговор против Британии, а мои глаза и уши слепы и глухи», не на шутку разгневался сюзерен. «Противник действовал слишком неожиданно, он покинул Версаль в нарушении всех протоколов, мы сформировали группу слежения, однако Рейлнави не успели отреагировать, эскадра уже вышла из Бискайского залива, но наши корабли уже предпринимают меры для перехвата», попытался оправдаться шпион. «И что вы сделаете? Вступите в бой с русско-испанской эскадрой?» Скептически поднял бровь Генрих Винчестер. «Что-то предпринимать было нужно до того, как противник начал действовать. Ваше Величество, мы предполагаем, что имеется явный сговор французов, русских и ирландцев, возможно, новая европейская коалиция пытается показать зубы», взял слово глава Форин-офиса. «На балу наш эмиссар стал свидетелем очевидного послания. Принцесса Тереза обняла Михаила и что-то прошептала ему на ухо, После этого русский окликнул ирландцев и почти сразу рванул к Ла-Рошелле. Все это можно было проделать втайне, учитывая возможности Валуа у себя дома. Однако они сыграли на публику, задумался император и сам истолковал мнимое послание. Нам показывают, что будут мстить за покушение в Берлине, за недоразумение в Париже и удар по Бриану Бору. Участие в пантомиме столь высоких особ предполагает достойную цель. Думаю, принц Крачбык и принцесса Маргарита Английская в опасности, высказал предположение глава МИ-6. Поясни, бросил Генрих Винчестер. В прошлый раз в отместку за Михаила они ударили по герцогу Ливерпула. Равный размен, ответил шпион, ваша дочь участвовала в спецоперации в Ирландии, ну и по прежней логике Тереза и Маргарита равноценны. Какие меры обеспечения безопасности предприняты? Тут же нахмурился сюзерен. Принц Крачбык после прошлого покушения все это время находится лишь в официальных резиденциях дома Винчестеров, перемещается редко, охрана утроена, ответил глава МИ-6. Что касается принцессы Маргариты, то вскоре ей организуют зеленый коридор из Парижа в Лондон. Возможно, именно этого и ждут русские. ПЛА или ракета-корабль в воздух могут атаковать самолет принцессы, предположил советник. Через Ла-Манш можно уйти кораблем, задумался шпион. В этом проливе у нас сосредоточено огромное количество средств ПВО, кораблей и прочего. В момент полета принцессы в воздух будут подняты десятки штурмовых истребителей, покачал головой глава Рейлнави. В небе или на море будет едва ли не безопаснее, чем в Лондоне. Мы охватим даже зону ответственности французов. Валуа не пойдут на убийство вашей дочери на территории Франции, если ее и атакуют, то только в нейтральных водах, согласился дипломат. Что не исключает маячка и прочих пакостей, парировал глава МИ-6. Лучше мы переместим ее высочество до Кали по суше, а потом в Дувр на вертолетах, на максимально низкой высоте, когда наш флот плотно перекроет Ла-Манш, полностью исключит работу субмарин и беспилотников. Хорошо, тщательно проработайте операцию по возвращению моей дочери домой, кивнул Генрих Винчестер. Что касается принца Крачбыка, то никаких перемещений, пусть безвылазно сидит во дворце до тех пор, пока опасность не исчезнет. Глава 25. Ответный удар. Продолжение. Российско-испанская эскадра во главе с флагманом Боярином двигалась полным ходом от Бискайского залива на северо-запад к острову Ирландия. Отдельные корабли совершали по пути маневры, проводили стрельбы по мишеням, продолжая совместные учения. Флот постоянно держал в воздухе самолет Грло, звено истребителей и целый сонм ПЛА. Разведку также вели отдельные группы рейдеров, сформированные из самых быстроходных катеров. В программе учений также задействовали несколько субмарин, в числе которых помимо обычных дизельных присутствовали и современные атомные подводные ракетные крейсера. Ваше Высочество, вынужден предупредить о высокой плотности британских разведчиков, это подконтрольная им территория, нас постоянно сопровождают не менее десятка тайфунов и харрикейнов, доложил адмирал. Противник имеет в акватории два авианесущих флота в совокупности превосходящих нашу эскадру в несколько раз, как по количеству вымпелов, так и по силе залпа, принял эстафету испанский контр-адмирал. На основных морских путях уже ждут мобильные группы рейдеров, усиленные катерами береговой охраны и авиации наземного базирования. В бой не вступать, на провокации не отвечать, даю простые инструкции, наша задача – обойти Ирландию по дуге, скрытно перегрузить меня и рыцарей-друидов на субмарину, далее максимально близко подойти к поясу аномалий, окружающему Ирландию, установить контакт с судном, которое придет от суши, а там пересядем на новый транспорт, выдаю короткий алгоритм, который не был продублирован из Москвы, так как родился только на борту вертолета. Координаты точки рандеву мы выдадим, когда приблизимся к Ирландии, важно кивнул Коннор. А что это будет за корабль? Нам необходимы сигнатуры для обнаружения судна, задал вопрос капитан дизельной субмарины, которую выбрали для ответственной миссии. Вы не сможете обнаружить корабль при помощи современных приборов, пожал плечами Флан. Вы используете стелс-технологии? Скептически спросил испанец. Это будет деревянный драккар на весельном ходу, невозмутимо добавил Мурхат. Что? Адмирал явно не ожидал такого ответа. Вы собираетесь пройти пояс аномалий, гребя веслами с деревянной лодки? Это сумасшествие, магические бури рвут закаленную сталь, как бумагу. Это не простые весла и особенные деревяшки, уверенно парировал Конрад. Мы десятки раз преодолевали на драккаре пояс аномалий, Наши торговцы и вовсе используют кобги времен Ганзейского союза. Невообразимо, прокомментировал гордый Идальго. Ваше высочество, не имею права отпустить вас в столь опасное мероприятие, взмолился адмирал. Открою секрет, изначально предполагалось, что к берегу пойду один, вплавь, вижу, как округляются глаза всех офицеров. Впрочем, вы можете сверить данную информацию с кураторами в Адмиралтействе и СИП. Вплавь, через пояс аномалий. Один. По мостику пронесся восхищенный шепоток. Господа, прошу извинить меня, нужно закончить кое-какие дела, завершаю брифинг, надо еще артефакт связи для барона Корфа сделать. В общем, все прошло как надо, ночью перебрались на субмарину и пошли к поясу аномалий. Лайми скорее всего предполагали, что таким образом рыцари Зеленого острова выбираются во внешний мир, однако никак не могли подумать, что Михаил Романов добровольно сунется в западню, поэтому никто особо не препятствовал. Рейлнови следили за флагманом, думая, что русские кого-то подберут на борт, возможно попытаются забрать на лечение самого Бриана Бору. «Всплываем», — доложил капитан субмарины. «Наши рядом», — уверенно кивнул Коннор, — «они нас подберут». В общем, до Драккара добрались вплавь, а дальше двинулись в пояс аномалий. Судно небольшое, всего дюжина гребцов, но нам четверым нашлось место. Пока народ возбужденно обменивался новостями, аурным зрением осмотрел корабль-артефакт. Борта, мачты, скамейки все вокруг вырезаны из магической древесины. Одно это делает парусник баснословно дорогим изделием, мало того, что материал дорогой, так его еще и трудно обрабатывать. Молчу уже про то, что каждая доска буквально пропитана плетениями, определенно работа древних. Принцип работы примерно понятен, амулеты сканируют аномалию, при этом ведут деревянную посудину вдоль внешней границы силовых жгутов, постоянно уклоняясь от стихии. Встроенные заклинания задают Драккару курс, автоматически выбирая фарватер с наиболее разряженным магическим полем. Идея простая, но гениальная, выполнить подобное при помощи колдовства – это высочайшее искусство. Похоже, видящие построили суда для своих незрячих слуг. Штука неплохая, если двигаться аккуратно, то можно легко преодолеть преграду. Правда, в случае больших волнений такой номер не пройдет. Сегодня в запретном море спокойно, но надо торопиться, друиды предвещают магический шторм. В целом, подтверждая мои догадки, проинформировал кормчий. Как отец держится? Спросил Коннор. Королю хуже, но он мужественно борется с недугом, ответил седой друид. «Поторопимся, братья, мы везем лекарство, которое должно его спасти», — кивнул Флан, зыркнув в мою сторону. «Боги на нашей стороне, скоро будем дома», — уверенно ответил кормчий, поглядывая вокруг. «У человека развитое чутье, он не видит магию, но сильно восприимчив к потокам маны». Дальше началось самое странное, на первый взгляд нелогичное путешествие по морю, в котором я когда-либо участвовал. Драккар шел дугами, то вправо, то влево по совершенно открытому пространству, мы огибали невидимые магические смерчи и воронки, стремительно бросались к берегу, а потом пятились назад, когда до цели оставалось совсем немного. Опытные друиды не роптали, только огорченно вздыхали, когда видели, что берег был так близко. Соблазн взяться за весла и рывком прыгнуть к берегу велик, однако колдуны чувствовали сгущающуюся угрозу. Только мне одному понятно, сколько непреодолимых препятствий, опасностей и ловушек сумел обойти чудесный корабль. Иногда аномалия вставала сплошной стеной, грозя раздавить Драккар, как скорлупу гнилого ореха, но артефакт вовремя распознавал опасности и уходил в сторону. При этом изделие древних почти не использовало ману, судно аккуратно лавировало между потоками, вставая то на одно, то на другое течение. Опасная техника, тем не менее вполне рабочая. Мне такие изыски ни к чему, я ведь могу взмыть над бурей и просто перепрыгнуть стену. Однако ирландцы, ребята отчаянной смелости, скорее всего процентов 20 подобных путешествий заканчивались катастрофой, но это их, по-видимому, не останавливало. Мы почти добрались до берега, как вдруг я оказался в петле. Рейдовая эскадра Рейлнови контролировала участок акватории, примыкающий к поясу аномалий. Опытные моряки знали, что контрабандисты и прочие злоумышленники проходят на Зеленый остров чаще через Кельтское море, иногда через Ирландское, заплатив мзду патрульным кораблям. Однако особо секретные грузы, самые лакомые артефакты умудрялись передавать через магический барьер. В свое время несколько судов были замечены дронами в момент перевалки товара, правда, никто и никогда не успевал среагировать на тайные морские операции. Так случилось и в этот раз. Адмирал, зафиксирован выход объекта «Викинг» из пояса аномалий. Они что-то приняли на борт и ушли к Ирландии, доложил Старпом. Как давно это произошло, уточнил лидер флота. Не более получаса назад, с учетом того, что аномалия могла исказить сигнал от ПЛА, ответил аналитик, сверяясь с планшетом. Фронт широкий, но если нанести серию массированных ударов, то вполне можем утопить ирландцев, прикинул адмирал. У нас на готове 5 малых ритуалов, одновременно можем выпустить более 100 тяжелых ракет, еще и главными калибрами крейсеров и фрегатов врежем, расстояние позволяет, прикинул Старпом. Поднимите в воздух тайфуны и харрикейны, обратитесь за содействием к смежникам и сухопутным силам, да и дежурная смена пусть отработает противокорабельными ракетами, надо выдать максимальный суммарный залп, распорядился адмирал и добавил, а я пока согласую операцию с первым морским лордом. Оборот первый, бабах, бабах, бабах, вух, вух, бам, бум, бам, над нами разверзся настоящий ад. Неизвестный враг бил по аномалии из всех орудий и артефактов. Хаймэм логика понятная, враг решил тупо добавить в стихию энергии, чтобы пробудить магический шторм. Метод известный, колдовство или взрывы всегда увеличивали энтропию внутри таких каверн, вызывая мощную ответную реакцию. Физика процесса простая, в море маны попадал организованный импульс, который мгновенно формировал вокруг себя потоки силы. Тогда примерно в одном случае из 10 рождался настоящий ураган. Но что произойдет, если в область попадет сразу несколько сотен снарядов и высокоранговых плетений? На мой немой вопрос ответила сама природа. Аномалия закрутила десяток смерчей разной величины, которые принялись всасывать в себя тонны воды и грозили в любой момент развалить крохотный драккар. «Ставьте щиты!» — прокричал кормчий. «Сбивайте подходящие смерчи!» Добавил Коннор, ирландцы народ отчаянный, только им базовых знаний не хватает, своей магией они только усилят шторм, к тому же притянут к себе парочку смерчей. Угу, а ведь друидам будет казаться, что сама природа ополчилась против драккара. Как быть, по идее сам скорее всего спасусь, можно взмыть вверх на силовой линзе, цикл за циклом искать просвет в шторме и выйти к берегу. Напрямую осталось пройти совсем немного. Однако надо бы еще и сыновей Бриана Бору выручить. Попробую для начала вывести корабль, время еще есть. Не используйте чертовы заклинания, ищите просвет и гребите к берегу. Отдаю приказ, давлю ментально, иначе кто меня вообще будет слушать? Мы будем бороться до конца, мы не сдадимся. Море наш дом. Упертые ирландцы ничуть не прониклись, похоже аномалия сбивает и мои мозголомные потуги. Вух, кормчий ударил боевым плетением, сбивая встречный вихрь, но он не понял, что тем самым закрутил настоящий смерч прямо у борта драккара. Пам! Коннор активировал мощный артефакт щит, однако его энергия как раз напитала вновь родившийся ураган. Крах! Несчастный драккар разлетелся на щепки. Возвращаюсь на точку старта. Оборот второй. Однако дилемма, команда сильно мешает, но и без гребцов судно до берега не дотащить. Если использую магию для управления драккаром, то скорее всего навлеку смерч на корабль артефакт. Куда ни кинь, всюду клин. Пока раздумывал, над головой пронеслись огненные болиды ракет, снарядов и заклинаний, пора начинать. Какие по итогу варианты? Бам! Коротким импульсом вырубаю кормчего. Бум! Следом достается и Коннору. Замысел простой, считаю, что без наиболее активных ирландцев легко заставлю остальных подчиняться. Не используйте чертовы заклинания, ищите просвет и гребите к берегу. В этот раз посылаю более акцентированный ментальный сигнал, с поправкой на то, что аномалия развеет часть энергии. «Русский сошел с ума!» — закричал один из гребцов. «Он вырубил моего брата!» — возмутился Мурхат. «Без кормчего, мы погибнем!» — друид вынес вердикт. «Вух, вух, вух!» И тут в меня грянул слитный залп. Все рыцари Зеленого острова пульнули по чужаку. «Пам!» — на автомате выставил щит. «Вух!» В итоге смерч поглотил избыток маны и расколол драккар надвое. Возвращаюсь на точку старта. Оборот третий. Надо найти тонкую грань, вырубить самых упертых ирландцев, но оставить тех, кто сможет управлять кораблем. Тем временем на аномалию сыплется град снарядов, скоро начнется буря. Бам, бум, бам, бам. Кормчивой трех братьев отправляю поспать. Вух, вух. Следом предвосхищаю атаку пары наиболее активных гребцов. Не используйте чертовы заклинания, ищите просвет и гребите к берегу. Повторяю ментальный приказ. Гребцов вроде хватает для управления судном. Бей русского. предатель, из-за него мы все умрем. Похоже, тут все как один, упертые бараны. Чтобы начать бить чужака, лидер им не нужен, видно, такое поведение прописано в подкорке мозга. Вух, вух, вух, уже знаю, чем закончится залп, играть дальше не имеет смысла. Возвращаюсь на точку старта. Оборот четвертый. Есть такой парадокс, после пары циклов смотреть не могу на своих союзников, а в прошлом бывало, что разочаровывали ближайшие друзья и родственники. Там в петле мы видим неприглядную изнанку мира, испытываем на прочность самые крепкие чувства и часто они не проходят проверку Хроносом. В общем, упертые, как бараны, ирландцы мне изрядно надоели, поэтому решил сменить обстановку, попробую другой вариант. Еще до залпа активал силовую линзу и взмыл над драккаром. План простой, вижу прорехи в сплошной стене смерчи и мчусь к берегу. Причем делаю это не по воздуху, а в метре от воды, чтобы наметить путь, пригодный для драккара. Вначале все довольно просто, однако после залпа британцев аномалия начинает чудить по-настоящему, некоторые стихийные удары трудно предугадать, уверен, даже небольшой корабль будет трудно провести сквозь морские волны и магические узлы. Просветы небольшие, да и время ограничено. Помощник делает отметки, тут неповоротливая лодка скорее всего не успеет развернуться, здесь пара секунд опоздания и шторм разнесет на щепки корму, а тут так узко, что даже драккар не протиснется. В общем, убеждаюсь в том, что просто так корабль викингов до берега не дотащить. Так что зря я вырубал Конора, кормчего и прочих, нам не выгрести. Что тогда делать? Уйти один всегда успею, но как спасти из передряги храбрых ирландцев? Попробовать вернуться в Атлантику? К сожалению, мы где-то в центре пояса аномалий, обратный путь тоже закрыт. За размышлениями долетаю до берега, есть немного времени до конца цикла, надо прикинуть еще пару идей. Первое, что приходит в голову, это логическое развитие текущей истории. Трудно, больно, но с 10-12 попытки можно протащить драккар через узлы силы. После многократных повторений буду по секундам знать все, что происходит вокруг. Покажу ирландцам знание будущего, пара убедительных моментов мне в помощь, тогда они перестанут пулять по смерчам боевыми плетениями, а дальше просто доведу корабль до берега. Только у этого плана есть один жирный минус, возникнет много вопросов, пойдут слухи. Стоит ли моя тайна жизни дюжины рыцарей Зеленого острова? Дилемма непростая, поэтому решил для начала попробовать другой план. Что если не убеждать ирландцев защищаться, а наоборот использовать их щиты и атаки? Добавлю свою силу, сделаю хаос управляемым. В общем, хочу как серфингист не бороться с волной, а оседлать ее. На эту мысль навел сам драккар, точнее говоря, магический механизм, спрятанный в его досках. Меня сильно впечатлили древние узоры, относительно простые штуки, но в них реализован самый главный принцип выживания в аномалиях. Здесь лучше использовать стихийную энергию, дабы не усиливать природный хаос. Помощник восстановил картину ближайшего будущего, выделяю несколько потоков, если привязаться к смерчам и дать пару коротких импульсов, то драккар вынесет в ближайший просвет, там можно пройти несколько сотен метров в сторону берега. Не знаю, что дальше, но если идея сработает, то так и доберемся до берега. Возвращаюсь на точку старта.